Заметил интересный факт. Листая телеграм-каналы, мне вызывает забавный такой момент, как до СВО некоторые, значит, эксперты телеграм-каналов были обычными уклонистами, да, то есть до 30 лет бегали от армии, прятались, не хотели служить в армии. Ну, на военном языке, там, да, на там, языке военкоматов есть такое понятие, как уклонист, да, вот. И после того, как началось СВО, эти люди стали военными экспертами. То есть они сейчас говорят о том, какие ошибки были совершены, как надо было действовать, как не надо было действовать. Но при этом они были уклонистами, да. Это то же самое, как, не знаю, быть кинологом, вести блог про собак, рассказывать, какая собака хорошая, какая плохая, но у тебя никогда не было собаки. Вот примерно сейчас у нас в телеграм-сообществе вот царит вот такая, значит, интересная вещь.